Думаю, вы понимаете, что у нас нет никаких личных претензий к вам, но дело прежде всего. Подумайте еще раз в оставшееся у вас время перед нашим, возможно, последним свиданием. Мне захотелось ответить ему достойным образом, но внутри у меня все бушевало, и я был не в состоянии вообще что-либо произнести. Скрученный веревками, я сидел на стуле и молча смотрел, как Коляди и его свита покидали помещение. В комнате остались только Собел и два бандита. Тони и молчаливый Эд. Ленни, ухмыляясь, достал пару перчаток и молча принялся натягивать их на пальцы. Тони поднялся, потянулся, закурил сигарету и заявил: «Пойду вниз, что-нибудь перекусить, целый день ничего не ел». Его молчаливый партнер впервые заговорил: «Принеси мне чего-нибудь». Произнеся эту фразу, он пошел в спальню, расположенную рядом, и, судя по скрипу пружин, свалился на кровать. Ленни, противно и злобно ухмыляясь, процедил сквозь зубы: «Долго я ждал этого часа». Я плюнул на пол в его направлении. «Ты слишком старая и дряхлая свинья, но придет время, я еще обучу тебя твисту». «Это мы еще увидим», — ответил он. И тогда это началось. Я знал, что лежу на полу, и сознавал, что должна быть боль. Однако начала действовать странная алхимия тела, и там, где действительно должна была ощущаться боль, я чувствовал только неприятную дрожь. Каждый удар сердца отдавался пульсирующей болью в голове. Смутно я слышал голос Собела, звавшего Эда, чтобы убрать меня из комнаты. Эд неохотно вышел из спальни, потрогал меня ногой и проворчал: «А зачем это? Ему что, нельзя валяться тут?» Ленни уже был совсем не тем прежним Ленни. Он, конечно, мог еще думать о себе не весь что, но все-таки время заметно прошлось по нему. Оно изменило не только его внешность, его характер тоже. Теперь он не имел и прежнего влияния, и ему все чаще и чаще приходилось повторять свои распоряжения по нескольку раз, требуя их выполнения. «Убери его с глаз моих и не задавай вопросов. Положи его в спальне и оставайся там с ним». «А зачем это? Я устал уже». «Когда мы его прихлопнем, нам еще нужно будет тащить его в ту паршивую каменоломню. А когда же спать? Спи пока в кресле, убери его в спальню и хватит болтать. А он еще живой? Хватит, тащи». Но чтобы тащить, он должен был отвязать меня от стула. В моих руках и ногах не было никаких ощущений. И о том, что он отвязал меня от стула, я мог только догадаться по тому, как он меня переворачивал, освобождая от веревок. Я держал глаза закрытыми, впрочем, они настолько вспухли, что вряд ли эти мерзавцы могли бы заметить что-либо. Эд, чертыхнувшись, схватил меня под мышки и потащил по полу в спальню. Там он бросил меня на ковер лицом вниз. Нисколько не заботясь о дальнейшем, он вышел из спальни, проворчав что-то Ленни, и зазвенел стаканами и бутылками, приготовляя питье. Я попробовал двигаться, мне удалось наполовину повернуться. Собравшись силами, я подтянул к себе колени, сделав попытку подложить под себя руки. Смешно и думать, что мне это удалось бы. Но движение вызвало неожиданный эффект. Оно восстановило боль, но боль подавляющую, режущую, совершенно невыносимую, которая мгновенно пронеслась по всем моим окаменевшим членам, разворачивая и разрывая их. Сознание мое сразу затуманилось, и у меня вырвался ужасный крик, который я не смог удержать, и я вновь упал лицом вниз. Боль, казалось, восстановила кровообращение, и хотя я еще не мог свободно двигаться, я уже твердо знал, что начало этому положено. В спальню вернулся Эд с двумя веревками, встал на колени и связал мне руки и ноги. Затем он поднялся с полом и, как ни в чем не бывало, спокойно завалился на кровать. Слышно было, как в соседней комнате Ленни готовил себе напитки, вполголоса извергая проклятие. Парень на кровати начал дышать ровно, спокойно и легко. Он еще не совсем заснул, и я пока опасался потревожить его своими неосторожными движениями. Мои руки все еще испытывали колющую боль, но заметно возвращались в норму. Оказалось, что связан я непрофессионально. Небольшое напряжение мускулов, и я незаметно ослабил натяжение веревок. Боль стихла, и я почувствовал, что никаких серьезных повреждений у меня нет, что было особенно важно.